Мера – переход в новое качество. Качество и количество выражают противоположные и в то же время неразрывно связанные между собой характеристики предметов. Эта их связь в философии выражается понятием «меры». В древнегреческой философии данное понятие применял Демокрит, считавший, что мера как бы соединяет объективные черты того или иного явления и ценностное отношение к ним, чувство меры. Второй момент еще сильнее был акцентирован в мысли софиста Протагора: «Человек есть мера всех вещей». Действительно, поскольку люди соотносят себя с окружающим миром и с другими людьми, они осмысливают, учитывают свойства вещей в своих действиях. В этом нет ничего странного, ведь философские понятия, проблемы включают в себя человеческий аспект. Понятие меры используется в производственной, художественной практике: соразмеримость, согласованность частей, пропорции, гармония и так далее, а также применительно к человеческому поведению, чувство меры. Вместе с тем, с развитием науки и ее философским обобщением, оно сосредоточило в себе познавательно-теоретический смысл. Мера — диалектическое единство качества и количества, или такой интервал количественных изменений, в пределах которого сохраняется качественная определенность предмета. Например, растительные и животные организмы сохраняют свою жизнеспособность только в четко определенных границах температуры. Все мы знаем, как невелик диапазон колебаний температуры тела, при котором возможно нормальное самочувствие и сама жизнь человеческого организма. Существуют температурные меры агрегатных состояний различных веществ. Знание таких мер широко используется в практике. Так, вода существует в жидком состоянии при температуре от 0 до 100 градусов Цельсия. При температуре ниже 0 вода превращается в лед. При 100 градусах начинает кипеть. Мера для ртути в жидком состоянии от минус 39 градусов до плюс 357 градусов. При минус 39 градусах ртуть затвердевает, а при плюс 357 градусах начинает кипеть. Знание мер агрегатных состояний важно, например, в металлургии. На этом основан, в частности, процесс получения ртути. При нагревании руды, содержащей ртуть, до 500-550 градусов Цельсия, ртуть возгоняется и затем улавливается в конденсаторах, где поддерживается температура около 20 градусов. Аналогичным образом, через возгонку и конденсацию осуществляется пирометаллургия цинка и некоторых других цветных металлов. Но здесь мы вплотную подошли к переходу количественных изменений в качественные. Закон перехода количественных отношений в качественные выражает взаимосвязь количественных и качественных изменений. Общий смысл данного закона в материалистическом его истолковании Энгельс выразил так: качественные изменения, точно определенным для каждого отдельного случая способом, могут происходить лишь путем количественного прибавления либо количественного убавления материи или движения, так называемой энергии. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 385. Иначе говоря, суть закона состоит в том, что постепенные количественные изменения, постоянно совершающиеся в предметах, но до поры до времени не меняющие их основных черт, при достижении границ меры приводят к качественным изменениям. Гегель в связи с этим заметил: кажущиеся невинным количественные изменения представляют собой хитрость, за которой улавливаются качественные изменения. Конкретные формы связи количественных и качественных изменений выражены во многих естественно-научных законах, таков в частности периодический закон химических элементов Менделеева. Но закон перехода количественных изменений в качественные отличается от конкретно научных законов. Он носит предельно общий философский характер и выполняет мировоззренческую функцию, прежде всего разрушая долго господствовавший чисто количественный, механистический подход к миру. Критикуя ограниченные понимания изменений лишь как уменьшение и увеличение, Гегель сравнивал его с дурной бесконечностью, однообразным и монотонным, не имеющим предела накоплением количественных изменений. Один плюс один плюс один плюс один. Дурной бесконечности он противопоставил истинную бесконечность. Такое уменьшение и увеличение, которое связано с переходами качественных границ, с новообразованиями. Закон перехода количественных изменений в качественные ориентирует на понимание мира как сложного, многокачественного, включающего в себя элементарные частицы, атомы, молекулы, кристаллы, горные породы, планеты, системы планет, галактики, метагалактики. Все они отличаются друг от друга не просто размерами, массой и другими количественными характеристиками, но представляет собой разнокачественные образования, специфические, многообразные виды бытия. Иначе говоря, закон раскрывает многокачественность мира в ее неразрывной связи с различными количественными характеристиками вещей.